Глава 7. До отряда добрались быстро и без приключений. Прежде чем отдать приказ партизанам, Олег шепнул учителю: «Скажите им, Петр Сергеевич, а то не поверят». Тот кашлянул, прикрыл улыбку ладонью, кивнул согласно. «Товарищи, на время своего отсутствия комиссар передал командование новому члену нашего отряда. Он помялся, и Олег пришел на помощь. Зовут меня Олег. Прошу любить и жаловать», — добавил Торопов. Бойцы переглянулись, зашумели недовольно. «Почему это ему?» — выкрикнул Рытов. «Товарищи!» — повысил голос Торопов. «Приказы, как вам известно, не обсуждаются, а я вас никогда не обманывал». «А комиссар где?» — спросил кто-то. «Комиссар будет ждать у околицы деревни», — Олег говорил подчеркнуто сухо, словно обиженный недоверием. «Приказ комиссара — идти в деревню, занимать круговую оборону, ждать фрицев». «Куда они делись?» «К отрядной базе подались. А там пусто. Не исключено, что они не пойдут к деревне, вернутся назад. Но мы обязаны предусмотреть все варианты». Олег поймал себя на том, что невольно повторил слова Торопова. Если разобраться, ничего особенного Старков Олегу не поручил. Велика задача — провести 30 человек по лесу в обход гитлеровцев. Они и сами, без командира, прекрасно справились бы с ней. Да и спокойнее было бы, ни возмущений, ни обид, ни ропота. Но своим хитрым распоряжением комиссар показал партизанам, что пришельцам можно верить. Во всяком случае, сам он, комиссар, верит им и подчиненных своих к тому же зовет. Торопов спросил Олега: «Что вы собираетесь делать с обозом?» Олег подумал немного, сказал решительно: «Не тащить же его с собой, оставим здесь». «А лошади? Может, пригодятся?» «Вряд ли», — не согласился Торопов. «Скорее помехой станут. Они у нас смирные, к стрельбе приученные. Надо распрячь их и привязать. Пусть пасутся. Фашисты сюда не пойдут». Лошадей распрягли, предварительно собрав телеги в одно место. Олег предложил закидать обоз ветками, но учитель опять возразил: «Нет смысла. Пока карателя в лесу, воздушной разведки ждать не приходится. А от земной, пешей, такая маскировка не спасет. Да и времени мало. Слышите, начали». Вдалеке, со стороны партизанской базы, затрещали автоматные очереди. Одна, другая, потом еще и... Вдруг все затихло. «Прав был Старков», — сказал Торопов. «Не будет стрельбы, надо поторопиться». Быстрым шагом тронулись к деревне. Олега догнал Димка, спросил на ходу: «Как это ты в генералы попал?» «Плох тот солдат», — привычно отшутился Олег, не договорил, оборвал себя. «Сам толком не знаю и понять не могу Старкова. То не верил, севку к нам приставил, то на тебе, командуй. Или решил, что не стоит бросаться лишними людьми накануне боя, или что-то на уме держит». Говорил шепотом. Сзади шли Торопов и вездесущий севка. То ли случайно, то ли нет, но пристроившийся как раз за новым временным командиром. «Как Раф? Не скис?» «Нет, вроде», — ответил Димка. «А что?» «Не оставляй его одного. А будет бой, тем более. Усек?» «Слушаюсь», — сказал Димка. Подстал, дождался Рафа, по-прежнему бредущего в хвосте, пошел рядом. «О чем разговор?» — спросил Раф. Будто бы незаинтересованно спросил, лишь бы разговор поддержать. Но Димка отлично знал товарища, поэтому не стал томить его ловко скрываемое любопытство. «А тебе?» — большой начальник велел присматривать за тобой. «Зачем?» «Чтобы ты не помешал его блестящей военной карьере каким-нибудь глупым поступком». Не хотел, а невольно злорадно вышло. Сам потом сконфузился. И Раф заметил это, усмехнулся. «Завидуешь Олегу? С чего ты взял? Все твои чувства на лице видны. Тебе в покер играть нельзя, любой обдерет. А Олегу ты позавидовал и сам того застеснялся. Зря позавидовал. Что ты, Олега не знаешь? Его хлебом не корми, дай покомандовать. Призвание, руководитель». «Чем плохое призвание?» «Разве я осуждаю? Да ни в коем случае. Главное, что получается у Олега такая роль. Ну и пусть руководит, а я с удовольствием подчинюсь. И тебе советую. У него, в отличие от многих руководителей по призванию, голова на плечах имеется. И неплохая, замечу. «Кто спорит?» — сказал Димка. «Вот и ладушки!» — Раф перевел разговор на другую тему. «Что он говорит? Будет драка?» «Ох уж этот Раф с его откровенно пацифистской терминологией!» «Не драка, а бой!» — назидательно поправил Димка. «Он ничего не сказал. Но, по-моему, ждет он того боя с нетерпением. А вот тут он дурак!» — сердито резюмировал Раф, замолчал, обогнал Димку, потопал впереди, и даже сутулая тощая спинка его выражала возмущение приятелям-милитаристам. Димка не согласился с Рафом. Он знал, что все милитаристские интересы Олега не идут дальше военных автоматов в игровом зале парка культуры и отдыха, или, в крайнем случае, дальше институтского тира, где Олег, признанный мастер спорта, показывал класс стрельбы на студенческих соревнованиях. И боя он ждет не потому, что хочет пострелять, порезвиться с боевым оружием и живыми мишенями. Нет, Олег, кажется, всерьез задумал поправить старковское прошлое. Благо, существует оно все-таки в ином временном измерении, и поправки эти никак не повлияют на то будущее, в которое им предстоит вернуться. Олег не делился с друзьями своими планами, предпочитал ставить их перед фактом. Что ж, его дело. Хотя Димка иначе понимал дружбу. Так то он, а то Олег. Разница. Тот же Раф часто ругал Димку. Вечно ты все разбалтываешь заранее. Что на уме, то и на языке. А болтовня любому делу вредит. Даже самому простенькому. Это Димка на собственном опыте постиг. Постиг, да ничему не научился. Раф тоже известный молчальник. Но если Олег держит свои командирские замыслы при себе, потому что не любит, чтобы ему мешали, советами, суетой, запретами, наконец, то Раф просто-напросто суеверен, сглазить боится. Из двух молчаливых друзей Димка предпочитал реалиста Олега и не судил его за излишнюю скрытность. Тем более, что многолетняя дружба позволяла угадывать почти все, что таило в себе эта скрытность. До околицы деревни дошли через полчаса. Старков уже ждал отряд, беседуя с каким-то средних лет мужиком в фуражке и длиннополом брезентовом плаще, какой, по мнению Димки, носили дореволюционные господа-агрономы, разъезжавшие по помещичьим полям на двухосных бричках. Представление это родилось из вечерних бдений у телевизора, где часто крутят старые фильмы, поставленные в 50-х годах по классическим романам. Фильмом этим еще предстояло родиться, а живой агроном, совсем не солидно, бросился к партизанам. Начал по очереди обниматься с каждым и Димку не пропустил. Заключил его в сильные, пахнущие сыростью и резиной объятия. «У тебя новенькие?» — спросил агроном у Старкова. «Похоже на то», — туманно ответил Старков. Но агроном не стал переспрашивать, удовлетворился ответом, радостно пожал руку Олегу, поинтересовался. «Офицер?» «Сержант», — ответил Олег. «Орел!» — продолжал радоваться агроном, но Старков вмешался. «Потом познакомишься, Стас. Времени нет. Разобьемся на тройки и займем оборону вокруг центральной площади. Фашисты идут сюда. Как я и предполагал, они не удовлетворились брошенной базой. Без моего сигнала не стрелять. Сигнал — красная ракета. Полагаю, они не ждут здесь сопротивления, войдут в деревню. Встречать их выйдет Стас. Он староста, ему сие по чину положено», — он обернулся к агроному. «Потяни переговоры, Стас. Пусть они успокоятся, решат, что в деревне никого, кроме мирных жителей, нет. И жди сигнала. Увидишь ракету — беги, залегай и коси гадов. Твоих здесь сколько?» «Пятеро. Двое ушли с Петровичем. А так бабы да старики. Пусть носа не высовывают, особенно дети. Не высунут, научены. Оружия лишнего не найдешь? Есть пара автоматов, а что? Да новенькие мои пустые. «Это мы с удовольствием, вооружим до зубов. Пошли со мной, парни!» Он было тронулся, но Старков остановил. «Погоди, возьмешь с собой в засаду его?» Он кивнул на Олега. «А вы двое?» Это относилось к Димке с Рафом. «Пойдете с Рытовым. Старший Рытов». Димка получил у Стаса старенький шмайсер и две обоймы, а Раф – карабин и пару гранат-лимонок, тоже немецкого производства. Рытов ждал их у поваленного плетня агрономского дома. «Вооружились?» – неприязненно спросил Рытов. «Вояки на мою голову!» «Не набивались!» – обозлился Димка. «Можешь катиться на все четыре, без тебя обойдемся!» «Вы обойдетесь!» – хохотнул Рытов, сдвинул кепку на глаза, потер затылок, заросший длинными, вьющимися волосами. «А я вот без вас никак! Комиссар не велел, а он лучше знает!» Комиссар знал лучше. Самостоятельности Олегу было отпущено ровно настолько, насколько эта самостоятельность не могла повредить отряду. От леса до околицы не дальше. Сейчас за ним Стас присмотрит. Человек надежный, партизанский ставленник на должности фашистского старосты. А Димка с Рафом, сушки помельче. Им и Рытова хватит, хотя Рытов не из последних в отряде. И старшим его комиссар оставил, когда сам с Олегом и Тороповым к лесной дороге отправился. Так что можно гордиться, какому человеку в подчиненные приданы. Димка усмехнулся про себя. Будем гордиться, будем подчиняться лучшим людям отряда. Однако и о самостоятельности не забудем. Покажем этим лучшим людям, что мы умеем. Рытов привел их к бревенчатому сараю на площади, прямо напротив дома старосты. Распахнул дверь. «Прошу!» В сарае было тепло. Куча прелого сена в углу, тележные колеса, какие-то слеги, заржавленный плуг. Крохотные оконца почти не пропускали дневной свет, но устроены были, словно нарочно, как бойницы. 6 узких прямоугольников вдоль стены на уровне человеческого роста. На чердак вела приставная лестница. «Один внизу, двое наверх», — скомандовал Рытов. Пошел к лестнице, поманил Димку. «Со мной будешь». Димка предпочел бы остаться с Рафом внизу, но приказы не обсуждают. Полез по скользким перекладинам за Рытовым. На чердаке тоже лежало сено и тоже тянулись к стене окошки. Крыша протекала. «Хозяина нет», — подосадовал Рытов. Отгреб сено от дыры в кровле, уселся. «Будем ждать, парень. Как звать-то, не спросил?» «Дмитрием». «Откуда родом?» «Из Москвы». «А я из Молдавии. Шоферил там на бортовой после школы. Сейчас он не кривлялся, не изображал из себя опереточного цыгана. Говорил спокойно, весомо и оттого казался старше своих 19 лет. Что не в армии, не успел, да и не рвался. По мне, в партизанах лучше. Странный критерий для военного времени. Лучше, хуже. Ищешь, где лучше? Как и все. Только ты меня на слове не лови. Я не легче долю ищу, а лучше. Какая разница? Большая. Здесь не легче, чем в армии. Но здесь я хозяин. В лесу хозяин, в деревне, на большой дороге. Полоснул из-за кустов нежданно-негаданно. Гранатами забросал. И бери гадов тепленькими. А в армии ты, винтик. Хозяин большой дороги. А что? Хорошее прозвище. Прозвище. Человек должен быть там, где он принесет больше пользы общему делу. Димка совсем не умалял значения партизанского движения в Великой Отечественной войне, но не оно решило ее исход. Димка читал, знал по рассказам знакомых отца, как осаждали военкоматы его ровесники. А этот не рвался. Впрочем, может, он рожден быть партизаном, бесстрашным и осторожным. Может, он нужнее именно здесь, кто знает. Не стоит заранее осуждать человека, если тебе его слова не понравились. Не торопись с выводами, Димка. Не поддавайся первому впечатлению. Свесился в люк, оглядел полутемный сарай. «Как там?» «Хорошо», — откликнулся откуда-то из темноты Раф. «Так бы век». «Ну, ты не очень-то расслабляйся», — подал голос Рытов и вдруг схватил Димку за руку. «Смотри, смотри». Далеко впереди, у околицы, перед лесом, показались зеленые коробки бронетранспортеров. Площадь перед сараем по-прежнему была пустынна. Да и площадью ее можно назвать лишь с помощью великой фантазии. Просто большой квадрат, окруженный редкими избами, невысокими штакетниками, лужи, грязь. Чей-то недорезанный петух ковыляет вдоль забора. Неширокая улочка ведет к околице. Канавы водостоки вдоль улицы. Почерневший от воды низкий сруб колодца покосился у ворот. Бронетранспортеры медленно катились по улице. Оглушительно ревели в дождливой тишине деревни. Никто не выбегал им навстречу. Даже собаки не лаяли из-под заборов. А может, и не было их, собак. Рытов прижался к стене. Выглядывал из-за косяка. Димка сжимал внезапно вспотевшими руками холодный автомат. Тщетно пытался унять дрожь. Молил, чтобы Рытов не заметил. Рытов не обращал на него внимания. Всматривался в дождь. «Сейчас будет», — прошептал он. Бронетранспортеры и грузовик въехали на площадь. Остановились. Водители глушили моторы. Из своей избы вышел агроном Стас. Побежал к машинам. Распахнул руки, будто готовился обнять дорогих гостей, как давеча, на околице. Из кабины бронетранспортера выпрыгнул офицер в кожаном пальто. Пошел навстречу Стасу. Остановился, заложив руки за спину. Стас вытянулся перед ним, что-то рапортовал. Димка не слышал слов, но слишком угодливая поза старосты вызывала отвращение. «Хорошо, он должен быть актером. Хорошо». Он обязан выслуживаться перед фашистами, чтобы ни подозрения не возникло. Все лояльны, все преданы новой власти. Но есть же чувство собственного достоинства, наконец. Зачем вытягиваться в струнку перед сволочью? Офицер неторопливо поднял руку. Наотмашь ударил Стаса по щеке. Сильно ударил, потому что голова старосты дернулась. Он даже покачнулся, но продолжал стоять так же по стойке смирно. Офицер обернулся к машинам. Крикнул что-то. Из кузова выпрыгивали солдаты. Строились у бортов. Повзводно. Офицер указал Стасу на дом. Повелительно махнул рукой. Стас, сутулившись, пошел к дому. Поминутно оглядывался. Офицер смотрел ему вслед. Ждал. И в это время в воздух взлетела красная ракета.